Обед закончился, и Шин с Тиэрой хотели было помочь навести порядок, но слова Рэши «Я не могу позволить вам сделать еще и это» заставили их смутиться. Они покинули церковь и вернулись в гильдию. Поскольку был уже за полдень, карта гильдии Тиэры должна была быть уже готова. Бар внутри гильдии был заполнен авантюристами, желающими пообедать. Они пошли к стойке регистратора и позвали Силико. И на этот раз не было авантюристов, желающих получить запрос. Поэтому у них получилось поговорить, не дожидаясь очереди. «Это карта гильдии Тиэры сама. Пожалуйста, проверьте ее. Кажется, все в порядке. Спасибо вам большое». Тиэра проверяла все функции своей карты. В этот момент Шин достал свою карту гильдии. «Пока мы здесь, вы не могли бы зарегистрировать нашу пати?» «Конечно, я так понимаю, вас только двое, правильно?» «Да, это так». Оказалось, что для постоянной пати гильдия требовала названия. Но они решили не делать этого в этот раз. Селика и Элс проводили их до выхода из гильдии. Их местом назначения снова была торговая улица. На этот раз они купили продукты длительного хранения из-за компаньонов, с которыми придется путешествовать. Поскольку во время путешествий могли возникнуть трудности с незаметным использованием инвентаря, они решили использовать карты. Однако, так как рационы превращались в карты, они все равно не занимали много места. Кроме того, в запросе было указано, что еда включена. Но они взяли ее на всякий случай. Ну, сохранить на черный день и использовать при необходимости. Думая так, они продолжали делать покупки. «Время, пора идти!» Уложив покупки, Шин окликнул Тиеру. «Да, но ведь еще не время». «Ну, я хочу успеть забрать лунную святыню». Он хотел забрать лунную святыню, как и собирался перед отъездом. «Ох, я совсем забыла об этом». «Нехорошо забывать о таком». «Обычно я как бы не забываю забрать дом, чтоб ты знал. Это вообще звучит очень странно». Это было вполне естественно. Нужно было быть как минимум сумасшедшим, чтобы рассматривать дом, как личную собственность, которую можно носить с собой. Извини. Слушай, разве не я хозяин лунной святыни? Так что вполне естественно думать о возможности ее перенести». «Старое поколение такое странное? Или это только Шин странный?» «Ты чего так жестоко?» Тиэра озвучил вопрос без колебаний и с дразнящей улыбкой. Получив психологическую травму, Шин достал из инвентаря голубой кристалл. «Что это?» «Это кристальный камень. Ты никогда не видела таких?» «Кристальный камень? Такой большой, хорошо ограненный, я вижу впервые». «Он используется с магией метастаз. Использовав его, можно переместиться к зарегистрированной точке. Он одноразовый, но с его помощью можно перенестись к лунной святыне без каких-либо усилий». «Да, правильно. Все, что достает Шин, уникально. Или лучше сказать, странно». «Звучит довольно грубо». Мгновенное перемещение. Тиэра была шокирована услышанным и остановилась. «Шин ясно сказал, что с метастаз-кристаллом мы можем мгновенно переместиться». Многие волшебники пытались воспроизвести подобную магию, но так ничего не добились. Это была одна из многих тайн старого поколения, которая, как считалось, была безвозвратно утеряна. Никто не мог быть готовым столкнуться с чем-то подобным. «Шин, я хочу узнать кое-что». Ладно, и что же?» «Я тут подумала. Но есть ли возможность их производства?» У Тиэры заблестели глаза. Ее настроение так резко изменилось, что Шин не смог скрыть своего замешательства. Однако он понял, что предмет, который он достал, снова оказался вещью, бросавшей вызов здравому смыслу. «Пожалуйста, прежде чем я отвечу на твой вопрос, скажи мне, что вообще известно о кристальном камне и метастазе?» «Метастаз сам по себе считается утерянной магией». «Понятно». Услышав это, Шин все понял. Теперь стало ясно, почему это удивилось Тиэра. По своему опыту, Шин уже догадался, насколько ценным мог быть кристальный камень. Но в утверждении Тиэры, что такая магия была утеряна, трудно поверить. Он был уверен, что от широкой публики это, скорее всего, было скрыто. Не было бы странным, если бы страны и их секретная организация хранили бы это в тайне. Тогда я отвечу. Да, возможность производства есть. Если только у тебя есть все необходимые компоненты. Ах, я так и думала. Для одного из Рокутен сделать кристальный камень с метастазом не проблема, так? Тяжело вздохнув, Тиэра стала понимать, что за люди принадлежали гильдии Рокутен. «Эх, хоть это и плохо, когда ты в подавленном состоянии. Но может, я уже перемещу нас?» «Да, давай, сделай это». Он отвел Тиэру на открытое место без признаков жизни. Вместе со Шни они подтвердили, что можно было без проблем пользоваться этой магией. Он мог бы воспользоваться ей, как только очнулся в этом мире, чтобы сразу переместиться в лунную святыню. Но из-за большого риска не решился. В отличие от других вариантов, нельзя было знать, что произошло бы в случае неудачи. поэтому он так и не воспользовался этим предметом. Шен позволил магической силе течь внутри кристального камня, чтобы он сыграл роль детонатора. И магия, сконцентрированная в камне, активировала себя. На мгновение окружение исказилось. И вот они уже стояли перед полками, на которых был разложен товар. Два человека появились в лунной святыне. Это было странное ощущение. И как ты собираешься принести это место? Давай-ка выйдем на минутку, тогда можно будет начать разговор об этом. Шин пошел к двери, очень тихо что-то прошептав. Так как он повернулся к Тиере спиной, она не увидела, что. Когда они вышли, перед ними раскинулся уже знакомый лес. Шин огляделся, внимательно рассматривая окрестности. На карте появились зеленые маркеры, которых не было до этого момента, когда они появились в лунной святыни. В чем дело? Там сидит крыса, думаю, пришло время немного ее подразнить. Шин сказал это, глядя на деревья или на крысу. Тиера всем своим видом выражал непонимание. И хотя она хотела сказать, что он ищет крысу в неправильном месте, оппонентом был Шин. Здравый смысл с ним в любом случае не работал. Таким образом, Тиера перестал подвергать сомнению его слова. Закончив подготовку и перестав шептать, он вытянул руку в сторону лунной святыни. Сохранение! Одновременно с этим словом, лунная святыня стала тускло светиться. Как только свет разлился по всему магазину, он резко слился в одну точку. Повисев в воздухе несколько мгновений, светящийся шар подлетел к Шину. И он схватил его. Когда свет погас, в его руке оказалось ожерелье в форме полумесяца. Оно сияло серебром и казалось более ценным, чем все произведения искусства, которые она видела. Прозрачное свечение вокруг него доказывало, что это было необычное серебро. Что это? Это лунная святыня в режиме переноски. Ее действительно можно перенести? Как и ожидалось. Сомнения Тиеры были развеяны, и он положил ожерелье в инвентарь. Она, возможно, просто устала удивляться? Или привыкла к этому? В словах Тиеры содержалось чистое восхищение. Тиера стояла и смотрела на то место, где еще минуту назад стояла лунная святыня. Но уже не было причин оставаться, и они решили отправиться к месту сбора, указанному в запросе. Времени осталось не так уж и много. Шин знал это, потому что время отображалось на экране меню. Кроме того, он носил на руке подобный часам предмет. Два других претендента уже прибыли, из-за этого он планировал быть на месте пораньше, чтобы иметь возможность поближе познакомиться с ними. Когда они прошли через восточные ворота от лунной святыни, на площади, где располагался пункт отправления, стоял загруженный фургон. Недалеко от него стояли два человека. Драгнил и Лорд. «Извините, это фургон Никсана, правильно?» «Это так. Так вы те двое авантюриста, которые присоединились к нам, верно?» Тот, кто ответил, был Драгнил. Судя по его низкому голосу, он, скорее всего, был мужчиной. Синяя чешуя, покрывавшая его тело, производила сильное впечатление. На его поясе висели полуторные мечи, а из брони был только кожаный нагрудник. Если он использовал так мало защитного снаряжения, то, вероятно, он больше полагался на свою скорость. Или у него не было такой необходимости, поскольку его чешуя была достаточно прочной? «Да, мы идем вместе. Хотя это несколько неожиданно. Кстати, меня зовут Шин, а это Тиера, она в пати со мной». «Я Тиера, надеюсь, мы поладим». «Эй, меня зовут Гаэн. Похоже, это будет веселая поездка, а это...» «Цубаки, наилучшее пожелание». Так-то представилась в нескольких словах была девушка с длинными темно-красными волосами и красными глазами. Красные глаза были яркими, в отличие от волос, которые были более темного цвета и непрерывно следили за Шином и Тиерой. Ее рост был небольшим, но кулак ниже Тиеры, что-то около 157 мелов. Хотя ее характеристики были в порядке, не было бы странным, если бы кто-то принял ее за ученицу средней школы. Впрочем, не стоило судить ее только по внешности. У Шина уже был подобный болезненный опыт в новых вратах. Так как она была авантюристом, он полагал, что проблем не возникнет. Он был уверен, что ее ранг, по крайней мере, ниже И. У Гаэна был 187 уровень, у Цубаки 133. Если судить по уровню, Гаэн был авантюристом А-ранга. И меч на его талии, похоже, был не для украшения. Что касается Цубаки, то ее уровень был высоким для ранга И. «Ой, появились новые лица. Яна, купец. Надеюсь, мы доберемся до Бейруна». Когда они представились друг другу, из тени фургона вышел дварф и начал говорить. Его мускулистое тело отличалось от других дварфов и было одето в элегантную одежду. От этого появлялось чувство, что что-то не в порядке. Обменявшись приветствиями, они сели в фургон. «Все на борту, хоть и еще рановато, но давайте отправляться». Голос Нака был весел. В тот же момент раздался удар кнута со стороны козел, и повозка медленно тронулась. Проехав через восточные ворота, фургон с пятью людьми взял курс на север, в сторону Бейруна. Впоследствии новость об исчезновении лунной святыни вызвало сильнейшую панику среди больших шишек в Байродском королевстве. Но эта история произойдет в будущем, прежде чем Шин и остальные узнают об этом.